Чемпион. «Нет, Сусанна наша совсем сдурела», — возмущался Арсен, меряя шагами ковер в Вовкином кабинете. «Бедный Сережа, бедный Сережа!» «Какой Сережа?» — не понял Вовка. «Сережа. Петрович, муж ее законный». Арсен выпучил глаза и поглядел на Вовку с подозрением. «А-а-а! И чего он бедный? Он вроде бы и не бедный совсем нашими усилиями. Эта корова требует, чтобы он ее с дочкой на курорт привез, в отеле разместил и летел бы обратно работать. Нет, ты слышишь, Вова? Она раньше с няней ездила, а теперь ребенок вырос, няня не нужна. Так этой барыне самой не справится. Она в прошлый раз прилетела в Барселону, села в автобус, приехала в отель и удивилась, что багаж остался в аэропорту». Вовка представил удивленную Сусанну и чемоданы, одиноко вращающиеся на багажной ленте. Он с трудом сдерживался, чтобы не разоржаться. «И чего? Так без вещей и осталось? Ха, да она там весь отель на уши поставила и всю семью нашу. Сама в аэропорт не поехала. Не-не, не царское это дело. Ей чемоданы на следующий день привезли. Так она возмущалась, что ходила два дня в одном и том же». Арсен забегал еще быстрее. Вовка не удержался и повалился от хохота под стол. «Смешно тебе?» «Да. Так теперь Сережа должен ее отвозить до места. Она скандал международный устроить может, а чемодан с ленты забрать и на тележку поставить не может. А ведь когда-то ходила в пионерском галстуке, всегда готов кричала, макулатуру собирала». На глазах эмоционального Арсена выступили слезы. «А что ж ему теперь делать? Она ж его жена. Пусть едет теперь, раз сам так избаловал. Ну или побьет ее слегка, чтоб в себя пришла». Вовка понимал, как Арсен сейчас разорется на предложение побить Сусанну, но удержаться никак не мог. Семейные перипетии Петровича его невероятно раздражали. «Что это за мужик такой? С женой совладать не может. Хотя если у жены за спиной армянская семья, то не шибко ею покомандуешь. Ну так разводиться надо тогда. Человек он действительно не бедный». Когда Вовка узнал, что Сусанна с мужем спят в разных комнатах, то сразу понял, что эти ребята ничего не смыслят в любви. «Побьет? Что ты такое говоришь? Сусанну бить?» Арсен закатил глаза. «А чего? Сейчас Петрович к тебе жаловаться на Сусанну прибежал, потом Сусанна к тебе прибежит на Петровича своего жаловаться. Красота! Некогда тебе, Арсенчик, скучать будет». Ты как знал тогда, что на Сусанне жениться не хотел? Я всегда говорил, что ты самый умный человек из тех, кого я знаю. А ты и вовсе, я смотрю, жениться не собираешься. Так а на ком мне жениться, если ты уже на Светочке женился, а Синеглазка исчезла в голубой дали? Как там, кстати, моя любовь поживает?» «Нормально поживает», — ответил Вовка, хотя сильно в этом сомневался. Последнее время Светкино поведение его слегка настораживало. Строительством нового дома она ни капельки не интересовалась и за город переезжать не хотела. Конечно, они давно уже жили в большой квартире, в новом доме, в центре, но Вовка очень хотел построить свой дом, чтобы обустроить для себя небольшой кусочек планеты. Светка категорически не хотела садиться за руль и упорно отказывалась от машины с водителем. «Но чего я, Вова, человека постороннего напрягать буду? Возить меня туда-сюда, дождать по несколько часов. Уж лучше я сама ножками на метро или на такси», — говорила она Вовке всякий раз, когда он начинал мечтать о переезде за город. Но Вовка не сдавался и надеялся, что к тому моменту, когда дом будет закончен, Светке там понравится, и она передумает. Каждый день, когда Вовка уходил на работу, Светка спала сладким сном. Просыпалась она к полудню, не спеша завтракала и отправлялась в спортивный клуб заниматься фитнесом или посещала косметолога. После этого она встречалась с какими-то своими подружками где-нибудь в баре или кафе и проводила время в сплетнях об общих знакомых. Ужин Светка стала готовить все реже и реже. Сначала перешла на полуфабрикаты, а потом и вовсе предложила Вовке ужинать в ресторане рядом с домом. «А чего? Слава богу, деньги позволяют». Вот Вовка и согласился. Несколько раз Вовка улавливал от Светки запах спиртного, но она объясняла, что выпила с девчонками по рюмочке коньяку. Против рюмочки Вовка ничего не имел. Пока. Он понимал, что пришло время для серьезного разговора, но решил отложить его на потом. когда они отпразднуют десятилетие свадьбы. Он планировал подарить Светке красивое кольцо и отвезти ее на Фиджи, а там, в процессе очередного медового месяца, как следует встряхнуть, может быть, даже и побить слегка, как он только что советовал сделать Петровичу. «Не сильно переживает? Может, вам ребенка усыновить?» Арсен был в курсе Светкиной беды. «Я предлагал, не хочет?» Вовка махнул рукой. «Собаку завела». «Ух ты! Какую?» Арсен очень любил собак. «Ну, эту маленькую такую, модную». «Чихуа, что ли?» «Да нет, чихуа лысая и противная. На нашу физичку похоже, помнишь?» «Точно! Здорово ты подметил!» «Я после нашей физички этих чихуев на дух не переношу. А эта шантропа мне нравится, лохматенькая и с бантиком на башке. Я домой прихожу, она мне радуется, визжит и на метр подпрыгивает. Светка с ней не расстается, везде с ней ходит, в бассейне плавает. А эта дребедень в специальной сумочке рядом с инструктором сидит. Назвали Агата». «О, я поняла, о какой собаке ты говоришь. Их блондинки просто обожают». «Эх, представляю Светочку, да с этой собачонкой!» Арсен закатил глаза. «Эй, чего ты там себе представляешь? Сейчас в ухо дам. Тебе вообще-то блондинки никогда не нравились?» «Кстати, кстати, кстати!» У Арсена глаза засветились плотоядным огнем. «Я такую женщину видел, просто отпад. Вот просто раз и нет меня, пуля в живот!» «Ой, Арсен, я тебя умоляю, ты вечно будешь за неуловимой незнакомкой гоняться!» «Нет, тут ты, Вовка, совсем не прав. Она у Сережи нашего работает. И у него же налево подрабатывает. Приходила нашим айтишникам, помогала. Сервер-то мы этим своим колл-центром перегрузили. Говорит, надо новый покупать. Я, конечно, первым делом расстроился. Ничего себе, новый сервер. А этот куда теперь? Он же денег немалых стоит. А Сережа знаешь, чего придумал? Этот у нас официальный будет, заведем туда бухгалтерию, белую, почти официальную, тот же колл-центр, а новый сервер спрячем в секретном месте. Сейчас так все делают, чтобы ни одна сволочь, ни одна. Сережа все-таки голова, ох, голова, почти как ты. Да брось, он меня в 100 раз круче. Идея хорошая очень. Я сам на эту тему думал. Случись что, и мы как на ладони. Вскрывай сервер и бери тепленьким». «И чего женщина эта?» «Тоже голова. Мне наши программисты говорили, что толковая до жути». «С чего бы ты это, Арсен, на толковых стал реагировать? Не как старость катит в глаза?» «Старость меня дома не застанет. А женщина эта, мало того, что толковая, так она еще и красавица». Арсен поднес пальцы к губам и чмокнул. «Волосы назад». Никаких там тебе челочек и кудряшек. Прямо как у мамы нашей. Глазище в пол лица. Тоже, кстати, синее. Как у той из автобуса. Улыбается. И вовсе меня на хлеб мажьте и кушайте без соли. А высокая, как мисс Вселенная, топ-модель. Сразу можно в журнал фотографировать. Значит, замужем? Опять опоздал ты, Арсенчик. А вот и не замужем. А вот и не замужем. Я у Сережки интересовался. «Не замужем, значит, есть любовник и непременно богатый. Чтобы мисс Вселенная сидела одна и куковала, да ни за что не поверю. Ну, насчет богатого любовника не знаю, но Сережа сказал, что у нее кто-то есть. Вот видишь?» как-то странно он это сказал, и глаза забегали. Неужто сам подсуетился? Узнаю, убью. А сначала для разминки уши оборву. За Сусанну можно и просто ушами ограничиться». «При чем тут Сусанна? Ай! Слушай, ты мне лучше посоветуй, чего Светке к десятилетию свадьбы подарить. Я кольцо хотел, да вот не знаю, какое». «О, это к Сусанне. Уж в чем, а в цацках наша барыня разбирается. Пойду-ка я Сережу нашего потрясу. Пусть, однако, сам лично везет Сусанну на курорт. Такая женщина должна обязательно мужчиной сопровождаться. И дури этой мозги прочищу. Нельзя такого мужика одного оставлять. Пускай-ка вместе на курорте отдыхают». «Чего только не сделаешь ради мисс Вселенной», — улыбнулся Вовка. «Точно». Арсен скрылся за дверью в приемную. Вовка набрал номер Сусанны. Услышав, какой совет Вовке нужен, Сусанна оживилась и сразу сказала: «Булгари, чего тут думать?» «Это что?» — не понял Вовка. «Фирма такая. Давай ты за мной через часик заедешь, я тебе свое кольцо покажу и если тебе понравится, поедем и купим». Через час Вовка сидел на кухне Сусанны и разглядывал кольцо на ее толстых пальцах. С годами красавица Сусанна сильно растолстела, но, несмотря на это, красавицей быть не перестала. Кольцо было похоже на гайку, хотя если на тоненьких и длинных Светкиных пальчиках, может и ничего. «Ты уверена, это то, что нужно?» — с подозрением спросил Вовка. «Аск, ей понравится, я уверена, это сейчас очень модно». «Ну хорошо, поехали. Покажешь, где это продается». В ювелирном магазине, куда они примчались вместе с Сусанной, при виде стоимости подозрительной на вид гайки, Вовка чуть не упал в обморок. Успокаивало то, что это кольцо оказалось еще не самым дорогим. Светкин размер был в наличии, и Вовка купил гаечное кольцо. Кольцу ему выдали футляр, кучу каких-то сертификатов и специальную сумочку. Сусанна сказала, что все это нужно обязательно сохранить. На следующий день Вовка решил сделать Светке сюрприз. Позвал ее на свидание. Договорились встретиться вечером после работы в баре на Итальянской улице. Рабочий день у Вовки, как назло, выдался просто сумасшедшим. Перевернулась фура с грузом, и пришлось разбираться со страховой компанией, которая, как всегда, не хотела платить, с грузополучателем и таможенным брокером. Вовка, наконец, отбился от наседавших на него со всех сторон сотрудников и помчался на встречу со Светкой. В центр он примчался неожиданно быстро. Светофоры горели зеленым, пробки, как ни странно, отсутствовали. Вовка поставил машину на платной парковке, схватил коробку с кольцом и практически бегом направился в бар, где его взору предстала совершенно непотребная картина. В дымину пьяная Светка в роскошном вечернем платье практически висела на каком-то забулдоне в синих тренировочных штанах и пиджаке на голое тело. Бармен борцовской наружности пытался изгнать эту компанию из бара. «Командир, хорош, командир», — говорил забулдон. «Никакая она не пьяная, ей в больницу надо, слышь, командир, вызывай скорую». «Света, в чем дело?» — возмутился Вовка. Светка сказала что-то невнятное и повисла теперь уже на Вовке. От нее уже привычно пахло коньяком. Вовка положил коробку с кольцом на стол и подхватил Светку. «Ну, наконец-то!» — облегченно сказал забулдон. «Вези ее, мужик, в больницу. Срочно, может, еще успеешь». «Светка, ты пьяная?» «Зачем?» — не обращая внимания на забулдона, с досадой спросил Вовка. «Вот взяла и праздник испортила. Ну, надо же!» «Да не пьяная она. Сколько тебе говорить?» — раздраженно закричал забулдон, глядя Вовке в глаза. Глаза забулдыги, как ни странно, были абсолютно трезвые и отчаянные, и Вовка ему сразу же поверил. Поверил и испугался. Он подхватил Светку на руки. Она оказалась неожиданно тяжелой. «Скорая может не взять, конем от нее разит, да и ехать будет долго», — меж тем вполне логично рассуждал забулдыга. «Ты, мужик, вези ее сам. Тут рядом, на Маяковского, в институт Поленова. Там профессор Завадский сейчас дежурит. Только он помочь может. Беги давай». Вовка кинулся к двери. «Стой, кольцо забыл!» Забулдыга сунул коробку с кольцом Вовке в карман. У Светки с ноги упала туфля. Туфля упала, плохо дело. Забулдыга поднял туфельку, но Вовка уже не слышал его. Со Светкой на руках он бежал к машине и опять доехал с запруженной машинами Садовой улицы до улицы Маяковского удивительно быстро. Заскочил в специальный въезд для машин скорой помощи, схватил Светку в охапку и помчался в приемный покой. «Мужчина, вы куда?» — перекрыла ему путь дородная медсестра. «Спасите мою жену, я вам денег дам! Спасите мою жену!» — кричал Вовка, глядя в блекло-голубые, практически бесцветные глаза. «Вы не пьяный?» — поинтересовалась сестра, принюхиваясь. «Что-то пахнет от вас». «Да не пьяный я. Я трезвый. Это моя жена рюмочку выпила. У нас праздник сегодня, десятилетие свадьбы. Видите, она нарядная какая. Профессора зовите Завадского, я ему денег дам. У меня много, зовите». «Успокойтесь, мужчина. Кладите ее на каталку». Медсестра стала куда-то названивать и чего-то бурчать в трубку. Вскоре показался доктор. Может, это был и профессор, а может и нет, но он быстро, профессионально осмотрел Светку, поглядел на обезумевшего от горя Вовку и строго сказал медсестре: «Оформляйте пока по скорой, потом разберемся». «У меня есть деньги, сколько надо?» «Пока не знаю, посидите здесь, оформите бумаги. «Мне без бумаг ее все равно не принять. Вера Ивановна, оформляйте товарища, я сам отвезу». Доктор ловко подхватил каталку со Светкой и скрылся в лифте. «Ох, даже украшения с нее не сняли, да не переодели, в своем повез. Видать, случай действительно срочный», — сказала медсестра. «Ну ты, парень, не переживай. Сам Завадский сегодня дежурит. Но инсульт у девочки твоей. Не все ж от инсульта умирают. Многие аж по два, по три пережить могут». Вовка заплакал. Медсестра накапала ему валерьянки. «На, вот, выпей и давай оформляться. Полис-то страховой у нее есть?» «Есть, но дома. А паспорт?» «Тоже. Так как же ее оформлять-то буду? А если б ее скорая без сознания привезла, как бы оформляли?» «Вот, мой паспорт возьмите, там написано, как жену мою зовут. А я и без полиса все могу оплатить». «Ну ладно, не кипятись». Медсестра взяла у Вовки паспорт. «К нам вообще-то по скорой не очень народ поступает. У нас большие плановые операции, да из других больниц. А сколько платить? Тебе доктор скажет, когда определит, нужна операция или нет». Доктор появился в приемном отделении через 20 минут. «У вашей жены мы подозреваем аневризму аорты. Дело очень плохо». «Делайте операцию. Ну, делайте же что-нибудь». «Операцию с вашего согласия мы сделаем, только это вряд ли поможет. Положительные результаты такой операции единичны. Делайте». «Это будет стоить», — доктор достал из кармана листочек и написал на нем цифру. «Это не мне, это на всю бригаду, вы понимаете». «Понимаю, делайте. Я сейчас поеду за деньгами и вернусь. И вот, возьмите». Доктор достал из кармана Светкины сережки, крестик и обручальное кольцо. Вовка взял это все и опять заплакал. «Ну-ну!» — доктор похлопал его по плечу. «Может, еще обойдется?» Но Вовка уже понимал, что не обойдется. Однако считал, что должен сделать все от него зависящее, чтобы помочь Светке. Дальше он уже действовал автоматически. Когда он вернулся в больницу, операция еще шла, он передал деньги сестре и уселся, глядя в одну точку. Сестра опять налила ему валерьянки, Вовка послушно выпил. Через час вышел доктор и сказал, что Светка умерла на операционном столе. Он протянул Вовке конверт. «Что это?» — спросил Вовка. «Половина вашей суммы. Мы не можем взять неудачи». «Возьмите». Вовка отодвинул руку доктора. «Помолитесь за нее». Он вышел из больницы и сел в машину. Все остальное происходило уже как в тумане, и вспоминалось Вовкой какими-то обрывками. И отпевание в церкви, и похороны, и теща, рыдающая у края могилы, и белое лицо тестя, и воющая смешная собачонка по имени Агата. Кольцо, которое он так и не подарил Светке, он отдал теще. К сороковому дню Вовка немного пришел в себя. Арсен купил бутылку водки, Сусанна приготовила немудреные закуси, и Вовка с Арсеном и Агатой загрузились в собственное маршрутное такси и поехали на Волковское кладбище. Там последние 40 дней Вовке было хорошо. Сидел рядом со Светкиной могилой. Ему казалось, что Светка незримо присутствует рядом. В этот день это чувство исчезло. Светки на кладбище не было. Вовка поделился своими ощущениями с Арсеном. «Так, правильно». Светочка закончила свои земные дела и получила новое назначение. «Я тут вообще книгу одну читал». Арсен аккуратно разливал водку по стаканам. «Так там написано, что пока человек не захочет, то не умрет». «Как это?» — удивился Вовка. «Как это может быть?» «Ну, царствие ей небесное, дорогой нашей Светочке». Арсен размашисто перекрестился и залпом выпил водку. Вовка последовал его примеру. «Ну, будто бы человек, когда умирает, — продолжил Арсен, — излагать вычитанную им теорию, попадает сразу на прием к Богу. Тот его и спрашивает, чего пришел-то? А человек свою жизнь сразу оглядывает и как на весах взвешивает, все ли задуманное выполнил и сколько еще незавершенных дел осталось. В смысле, конечно, не квартиру отремонтировать или там колеса зимние купить, а в высоком, так сказать, понимании». Вовка слушал Арсена, жевал бутерброд. Он поразился тому, что впервые за последнее время чувствует вкус поглощаемой пищи. Бутерброд показался ему невероятно вкусным. «Молодец, Сусанна. Может, она по сути своей и барыня, но хозяйка все-таки отменная, когда захочет, конечно». Вовка забрал из рук Арсена бутылку и разлил водку по стаканам. «Ну, за жужу мою. Спи спокойно, ласточка моя». Вовка опрокинул водку в рот и потянулся за новым бутербродом. «За Жужу твою!» — торжественно произнес Арсен и тоже опустошил стакан. «Продолжай», — попросил Вовка, чувствуя, как по телу разливается тепло. «Ну да», — взвешивает человек и понимает, что дела требуют его присутствия дома. Тогда он Богу и говорит: «Извини, брат, чего-то я погорячился. Мне еще надо понять, почему я никогда другим людям отказать не могу. Ну, это я к примеру, в смысле самопознания. Это ж главная задача». Тогда Бог говорит: «Лады», и хоп, парень чудесным образом спасается. Типа операция проходит удачно или авария смертельная вдруг заканчивается благополучно. Только и видит человек этот безумные глаза водителя лесовоза, а бревна все вжик-вжик и мимо летят. Интересная какая теория. Выходит, Светка моя уже самое себя познала, и ей стало совсем скучно. Не исключено. Она, может, на нас сейчас с неба смотрит и думает: вот дураки, убиваются, а мне тут так хорошо. Засказанное. Вовка поднял стакан и посмотрел на серое питерское небо. «Жужа моя, где бы ты ни была, знай, я люблю тебя и буду любить всегда». Он залпом выпил водку и вдруг где-то внутри своей головы услышал заразительный Светкин смех. «Дурачок», — сказала Светка, — «не обещайте деве юной любови вечной на земле». «Допился», — подумал Вовка, — «скоро бибики изо всех щелей полезут». При этой мысли ему почему-то вспомнился пытавшийся спасти Светке жизнь совершенно трезвый забулдон из бара.